Глава 13. Гости. Нет, графиня не отправила своих воинов в лобовую атаку. Преодолеть ров, биться в стены, закрытые ворота — глупо. Честно говоря, боялся удара магии, но его не последовало. Отряд выстроился полукругом, несколько человек отправились к лесу, кто-то занялся установкой шатра. «Устраивают осаду?» — озадаченно поинтересовался Шалей. «Нет», — покачал головой Даркалий. «Поняли, что сходу нет шансов. Мост поднят, сейчас пару лестниц колотят или используют шесты, а потом ударят». «Без объяснения причин?» — посмотрел на меня сын судьи. «Понятия не имею», — пожал я плечами. Тишина, если не считать удары топоров, которые до нас долетают. Минут 20 ничего не происходило, а потом Муртон в сопровождении двух воинов направился к рву перед подвесным мостом. «Не стрелять!» — гаркнул комендант. «Ждем. Выходить к врагу не собираюсь. Мгновенно мост не поднять, если кто-то забудет о правилах ведения переговоров». «Муртон, чего хотел?» — проорал я. «Выдай мальную, мы тебя не тронем!» — заявил племянник Алии. «Ты собрался атаковать мой замок?» — не стал реагировать на его слова. «У нас имеются бумаги, заверенные в императорском дворе Барта Третьего, что девушка обязана вернуться на свою родину». «Подотрись ими!» — гаркнул Шалей. «Молодец!» — сообразил, как ответить. Я показал другу большой палец, мол, одобряя его слова. Даркалий тоже удовлетворенно кивнул. «У вас на раздумье час! Это ультиматум! Численное превосходство за нами! Защита замка не выдерживает критики!» — заявил Муртон и сделал знак своим сопровождающим. Короткие вспышки, молнии ударили по подъемному механизму. Раздался треск, полетели во все стороны щепки, звон металла. Две балки или бруса, на которых крепился подъемный механизм, уничтожены. Мне показалось, что дрогнули стены, когда мост с грохотом упал. Жаль, что он не рухнул в ров, остался на своем месте и открыл дорогу для атакующих. Несколько болтов полетели со стены в сторону врагов, но переговорщики находились под магической защитой. Только зря потратили заряды. «Вот сволочи!» — буркнул Шалей и стал перезаряжать арбалет. «Даркалий, почему мост упал?» Я повернулся к коменданту. «Насколько понял, когда-то для крепления цепей использовались каменные столбы, но они сейчас сломаны, валяются на дне рва. Их заменили деревянным брусом, а те магический удар не выдержали», — ответил комендант. «Вины Даркалия в этом нет, но одна преграда, на которую надеялся, пала. Остались массивные ворота и кованая решетка, защищающая от входа на территорию драконьего замка. Если враг до них доберется, то долго они не выстоят». «Мы можем уничтожить мост?» — спросил я. А сам пытаюсь рассмотреть, что с ним происходит. От удара поднялось пыльное облако, и ничего толком не видно. «Сомневаюсь», — отрицательно покачал головой комендант. «Сооружение зачаровано от разрушений, сделано на совесть. Честно говоря, рассчитывал, что цепи, балки и весь подъемный механизм также сделаны. Правда, догадывался, что эту конструкцию установили намного позже. Слишком видна разница в изготовлении». «Понятно», — кивнул я. «Получается, проблемное место — вход. Боюсь, мы не успеем его загородить и построить баррикады». «Это точно», — мрачно подтвердил Шалей и указал в сторону леса. «Быстро они, шесты тащат». «Заготавливаю руну огня и льда. Надеюсь, на какое-то время удастся внести панику в ряды наступающих». Герцогиня и Муртон в окружении десятка телохранителей остались далеко за спинами наемников. «Нет ударов в барабаны, не трубят в горные, никто не выкрикивает лозунги. Молча на нас накатывает волна атакующих, если не считать топота и лязга оружия». «Залп!» — командует Даркалий. Боты и стрелы устремляются со стен замка. Всего двое врагов упали, остальные начинают разгоняться. Наши воины стреляют, но у нападающих есть магическое прикрытие. Стрелы и болты вязнут в небольшой дымке перед бегущими. Дожидаюсь, когда враг ступит на мост через ров. Первых трех воинов пропускаю, а потом активирую руны и одну за другой отправляю в противника. Небольшой взрыв не посеял паники и никому не навредил, а вот кусок льда ударил удачно. Он снес одного из врагов, а когда ледяное копье соприкоснулось с мостом, то во все стороны полетели небольшие осколки замороженной воды. Не менее пяти наступающих пострадало. Передо мной, не долетая пару метров, ударила молния. Два мага подошли к рву и выставили руки в нашу сторону. Вновь создаю руну огня. На этот раз обычное пламя. Напитываю, силы еще есть. Поспешно отправляю заклинание в полет. Есть. Круговой огонь охватывает вражеских магов. На них вспыхивает одежда, но почти мгновенно гаснет. «Печально, защита сработала, но на какое-то время есть передышка. Несколько молний ударяют в стены, а те, кто подвергся моему обстрелу, поспешно отступают». «Ага, не пожелали поджариться!» — радостно ору. А ворота начинают трещать. Враг ломится, прикрывается от стрел небольшими щитами, которые носили на спине. «Еще немного, и нам не устоять!» «Камни! Скидывайте их на головы врагу!» — орет комендант. Да, на стенах лежат большие булыжники. Хватаю один и, не замечая его веса, отправляю вниз. «Господин Максимилиан! Господин Максимилиан!» — дергает меня за рукав какой-то пацан лет 10. «Меня Ваншан прислал. Велел передать, что столб больше не берет еду. Тихо вибрирует и гудит». «Шалей, если прорвутся, то уводи девушек на подземные уровни». Ору приятелю. Тот оскаливается и кивает. «Повтори». Требую, понимая, что в горячке боя тот мог не понять моих слов. «При прорыве найти Террию с Тальеной и отвезти их в зал с коммуникациями». Судорожно вкладывая в паз арбалета очередной болт, пробубнил друг. «Я отлучусь. Если получится, то врага откинем». Проговорил, а сам уже по ступеням сбегаю. На ходу пытаюсь все оглядеть магическим зрением. Остановился напротив ворот и мысленно себя обругал. «Идиот, я же привязку к камню-артефакту делал!» Печально. Плетение защиты выглядит еще хуже, чем пару дней назад. Большинство нитей потускнело. Установить связь с ловушками не получается. Однако силовые жгуты работают. «Каков уровень запаса сил в защитном артефакте?» Отправляю запрос в один из щупов, при этом сомневаюсь, что получу ответ. Удивительно, но перед взглядом вспыхивает сторожевая карта, на которой пульсирует синий-красный символ, похожий на восклицательный знак. Увеличиваю это место и понимаю, что связь с артефактом есть. Да, он получает заряд. Если оценивать соотношение, то порядка 1% взял от стеллы. Все линии связи, выходящие от камня, обозначены пульсирующим красным. Они почти сразу обрываются. Он ничем не управляет. В том числе не действуют оборонительные сооружения. Попытка взять под контроль одну из шахт, по которой подается к закрытым бойницам живой огонь, не увенчалась успехом. В артефакте нет на это заряда. А темпы пополнения очень слабы. Сформулировал запрос. Какое минимальное время потребуется, чтобы нанести удар по нападающим хотя бы из одной шахты? Понимание обескуражило. Если все отключить, то энергию надо 5%. При этом один уйдет непосредственно на удар, остальное на подготовку и срабатывание механических частей. Подозреваю, последние имеются в виду клапана, люки, задвижки и бойницы. А им необходима ревизия за столько-то лет забытия. Сколько потребуется энергии для восстановления работоспособности узлов и механизмов? Нет ответа. Печаль. Ставка не оправдалась. Скорость пополнения камня-артефакта непонятна. Даже приблизительно не смог узнать, сколько необходимо продержаться. А что, если каким-то образом попытаться увеличить скорость подпитки? Второй щуп на драконьей площадке есть? Подведу два канала к одному сборнику-преобразователю стели, и энергия пойдет быстрее. Правда, надо оценить, загружена ли сейчас подача. Сделать это не успел. В ворота что-то влетело, и те покрылись инеем, а потом коркой льда. «Что за черт?» — воскликнул и поспешно поднялся на стены. Наши воины ликуют, слышатся радостные крики. Нападавшие поспешно отступают, а там, где находится княгиня со свитой, стоит карета, запряженная четверкой лошадей. «Кто это?» — поинтересовался я, но улыбающийся до ушей Шаля лишь плечами пожал, а потом сказал. «Какая разница? Мы отбились, это точно наши друзья. Ну или враги Алии. Карета прибыла только что, из нее вылетел сгусток снега и ударил точно в наши ворота». «Догадался», — осматривая все магическим зрением, ответил я. «Там еще трое верховых. Ауры напоминают боевых магов. Но отсюда далеко. Толком рассмотреть не получается», — продолжил мой приятель. «Передышка нам на руку, но расслабляться и радоваться рано. Возможно, кто-то еще решил права Натальену предъявить, чтобы использовать принцессу-беглянку в собственных целях. Друзья-то все в замке и на стенах». «Отец Шали не в счет. Тот мало что способен противопоставить вооруженному нападению, да еще прикрываемым высшими чинами империи. Власти у Сальда нет, а магические способности далеки от боевых». «Не расслабляться!» — крикнул я. «Пополнить запасы болтов и стрел! Раненым помочь спуститься и проводить в замок!» «Быстрее! Слышали, что господин Максимилиан сказал?» — гаркнул Даркали, с лица которого слетела победная маска. «Наши потери!» — поинтересовался я у коменданта. «Трое раненых, точнее...» Он внимательно на меня посмотрел, перевел взгляд на Шаля. «Пятеро, если вас двоих считать». «С чего?» — начал я, но осекся, ощущая, как плечо горит огнем. Скосил глаза. Ожог. Меня задело, когда ответный удар маги произвели. В азарте и горячке боя ничего не почувствовал. Такое часто случается. Да и рана не такая серьезная. Пальцы работают, конечность подвижна. «Да это простая заноза!» — воскликнул сын судьи, щупая свой бок. «Но показаться Терри необходимо, иначе она меня сосвету сживет», — улыбнулся Даркалий. «Сейчас самое время. Прибывшие устроили споры, им не до нас. Хорошо бы те...» — кивнул в сторону кареты. «Друг с другом передрались». «Это вряд ли», — покачал я головой. «Силы явно неравные. Посмотри на наши ворота. На них лед таять не спешит». «Черт, а бок-то побаливает!» — поморщился Шалий. Я промолчал. Плечо начинает дергать. А вот отряд герцогини стал собираться и, похоже, не для атаки. Осталось узнать, кто же нам пришел на помощь. Вероятность, что в карете враг, маловероятна. «Терри и Итальена поднимаются», — шепнул сын судьи. «Этого еще не хватало», — покачал я головой. «Шалий, иди к девушкам и отвлеки их, пока ничего не ясно. У тебя есть повод, ты пострадал». «Смеешься, это простая заноза», — буркнул тот. «Действуй, прикинься, что тебе необходимо лечь. Уведи их отсюда», — рыкнул я. Комендант на меня недоуменно посмотрел, но промолчал. Шалий же демонстративно вздохнул и направился навстречу подругам, которые уже подходили к началу лестницы. «Если продолжится схватка, то они нам помешают», — сказал я коменданту и взял в руки арбалет своего друга. «Вы правы», — чуть подумав, согласился Даркалий. «Медленно тянется время, особенно когда неизвестно, что происходит. Из кареты так никто и не вышел. А вот отряд герцогини начал отходить». «Возможен ли обманный маневр, или сам себя накручиваю?» «Макс, что у тебя с плечом?» Поинтересовалась неслышно подошедшая Терри, следом за которой Итальяна поднялась на стену. Обе девушки с тревогой на меня смотрят. Финшалям не удался. Провести подруг не удалось. Неужели сын судьи не мог отвлечь? А ведь умеет задурить головы своим собеседницам. «Все нормально», — отмахнулся я, стараясь к подругам встать боком, чтобы рана в глаза не бросалась. «Не ври!» Хмуро посмотрела на меня Терри. «Ты нас сам поставил следить за состоянием защитников замка. Кстати, дал большие права. Теперь будь любезен, выполняй все наши распоряжения». «Супер! Истинная дочь коменданта. В интонациях приказные нотки. Так и хочется подчиниться». «Упираться бесполезно. Наши воины уже обращают внимание на этот разговор. Стоит только взбрыкнуть, и защитники себя аналогично начнут вести. У них должен быть перед глазами пример для подражания». «Уже всем раненым помощь оказали?» — поинтересовался я. «Так кроме Шалия никто не приходил», — развела руками Терия. «Там пустяковые царапины», — поспешно заявил Даркалий, понимая, что про троих бойцов он мне сам говорил. «Наша целительница уже водит рукой возле моего плеча». «Макс, камзол сними», — просит Терия. «Странно, но ты восстанавливаешься быстро, словно кто-то малое целебное заклинание применяет. Ты, случайно, лекарским даром не обладаешь?» «Не замечал такого». Удивленно ответил и снял камзол, а потом и нательную рубаху. «Печально, одежду не заштопать. Такими темпами на одних шмотках разорюсь. Впрочем, ткань прилично заношена, местами потертости присутствуют, не жалко. А вот то, что от структуры защиты замка в мое плечо вливается магическая сила, это уже совсем другое дело. Получается, камень-артефакт и на такое способен. Не удивлюсь, что он выставил щит перед ударом». Основной удар отразил и погасил, а мое плечо опалил остаточный заряд молнии. «Будет немного больно», — привычно произнесла предупреждение Терри. «Как быстро все меняется. Недавно девушку пришлось убеждать, чтобы она лечением занималась и не обращала внимания на больного, которого скручивает дикая боль. Теперь не задумывается, сразу своим даром пользуется. Черт, у меня даже непроизвольно слезы навернулись. Это что-то с чем-то!» «Уму непостижимо», — пробормотала Терия. «Даже намека не осталось. Макс, как это объяснишь?» Целительница провела пальцем по тому месту, где пару секунд назад кровил ожог. «Кожу не отличить от непострадавших участков тела». «Толкового объяснения нет, только догадки. Озвучивать их не стал». Поблагодарил девушку и стал одеваться. «Боль медленно отступает. Необычный эффект». «Перетерпеть-то я в следующий раз смогу, но почему-то нет желания все это испытывать на собственной шкуре». «К нам гости!» — провозгласил Даркалий и крикнул. «Парни, приготовились! Если этот враг, то с ним предстоит повозиться!» Комендант пытается защитникам внушить оптимизм. «Сам-то должен понимать, что против такого сильного боевого мага мы ничего сделать не сумеем. Кто бы ни находился в карете, он пешочком пройдет через нашу защиту и не поморщится». Камень-артефакт еще не набрал мощь, на него рассчитывать нельзя. Боюсь, время тоже не потянуть. Тем временем карета в сопровождении троих верховых остановилась перед мостом через ров. Дверца открылась, и на землю вышел никто иной, как директор школы универсалов. Вурни Дервин приветливо махнул в нашем направлении рукой. Сделал какой-то сложный пас, при этом используя внешний источник накопленной силы. Не совсем понял, что и как он сделал, и стал размораживать ворота. Лед стремительно тает, а вода стекает в ров. «Господин Максимилиан, я уже стар. Неужели не пустите усталых путников передохнуть?» — проговорил маг. Он не орал, просто усилил голос и медленно пошел по подвесному мосту. Разумеется, Вурния Дервина задерживать и не подумал. Приказал отворить ворота, и директор оказался на территории замка. А вот его люди так и не сделали в нашем направлении ни одного шага. «Вовремя успел», — резюмировал Вурни Дервин, пожимая мне руку. «Большое спасибо». Искренне поблагодарил я. «Не ожидал, что школа нарушит традиции и возьмет под защиту раньше срока». «Исключения всегда случаются», — чуть улыбнулся гость. «Вам ли не знать? Сами меня не так давно убеждали, что правила для того и существуют, чтобы их уметь обходить». «Ну, не очень-то я старался. Хитрит профессор». «Господин директор», — присела в реверансе Терри. «Рада знакомству». «Нельзя так черпать целительскую силу», — покачал головой тот. «Ничего, научим, а не хочешь, заставим понять важнейшие принципы. Надеюсь, ты одна из тех, кто вскоре начнет обучение». «Террия, дочь Даркалия, коменданта замка». Поспешно представил я девушку, вспомнив про этикет. «Она поступила в вашу школу». «Нашу», — перебил меня Вурни Дервин. «Привыкайте, вы почти студенты». «Я тут на досуге поразмыслил и решил, что в виде очередного исключения следует провести ритуал посвящения в студенты немного раньше». Он усмехнулся, а потом продолжил. «Конечно, афишировать такое не следует. Опять-таки потребуется провести один полноценный день занятий, чтобы никто не смог школу обвинить в нарушении традиции. Но...» — он поднял вверх указательный палец. «Только с вашего на то согласия. И да, это в любом случае будет неполноценное зачисление. Назовем его условным и временным, на определенный срок, ровно до начала основного обучения». «С большой благодарностью примем такие условия», — склонил я голову, лихорадочно обдумывая такой поворот. «Вурни Дервин появился не просто так, это понятно. Мало того, директор почему-то не поленился отправиться в дальнюю дорогу. Вмешался в происходящее, о чем-то переговорил с герцогиней, заставив ту отступить. Тем не менее, он боится повторения атаки на Тальяну. Именно из-за принцессы-беглянки разворачиваются все события. Получается, вольно или невольно, но мы оказались в центре политических интересов». «Так вы приедете на пару дней». «Дорога выдалась непростой, устал, да и моим спутникам требуется отдых», — поинтересовался профессор, став на мгновение милым старичком. «Простите, а кто с вами приехал?» — поинтересовалась Терри. «Я в этот момент отдавал распоряжение одному из наших воинов. Тот должен найти Ваншана, передать кухарке, что у нас гости, и их следует накормить». «Трое преподавателей», — спокойно ответил директор и пояснил. «Они с вами позанимаются денек, а к вечеру малый обряд проведем». «В дороге все продумал, не переживай, ничего страшного не случится». Вурни Дервин вдруг резко ко мне обернулся, приложил руку к груди и произнес. «Мы с добром пришли, никому зла причинять не собираемся. Клятва мага». Он выставил перед собой ладонь, и на ней возникла его личная печать. О силе своего собеседника догадывался, знал, что он универсал, но чтобы он владел столькими умениями, не мог представить. На ладони директора вспыхнул огонь, возникли молнии, сверкнули снежинки и растаяли. Мелькнули склянки, фолианты, а потом появилась фигурка в мантии и развела руками, после чего печать стала исчезать. Девушки не смогли сдержать возгласы удивления. «Для меня и всех присутствующих будет честью принять вас со спутниками. Добро пожаловать, будьте гостями», — сказал я, подумал и не стал демонстрировать свою печать. «Господин директор», — начала Тальяна, но тот ее перебил. «Обращайтесь ко мне по имени. Можно использовать любой из двух или по научному званию. Мы сейчас не в школе, учебный процесс не идет, поэтому я обычный старый профессор». «Ха, еще бы сказал, что на пенсии безобиден. Что-то мне подсказывает, не просто так его приемную стараются ученики стороной обходить». За спутниками важного гостя и в какой-то мере спасителя послали гонца. Впрочем, расстояние тут всего ничего. Карета через 5 минут въехала во внутренний двор замка. Багажа у Вурне Дервина не оказалось, если не считать трость и саквояж. Сопровождали профессора, знакомый преподаватель по магической культуре Футам и еще двое. Молодая и красивая брюнеточка, лет 25, не больше. Волосы длинные, замысловато уложенные, и кажется, что женщина только-только из салона красоты. При ее появлении Терри и Тальена сразу же принялись поправлять растрепанные прически. Насколько понял, это преподавательница по зельеварению Зулия. А вот физрука, или препода по боевым единоборствам, опознал сразу. Его шали неплохо описал. Грезен увешан мечами, арбалет за спиной, а сам он чем-то жутко недоволен или расстроен. «Не переживай ты так», — обратился Вурни Дервин к мастеру по владению оружием. «Подумаешь, не удалось поучаствовать в драке. Лихих людей и в столице полным-полно. Да и на обратной дороге есть шанс встретить любителей нажиться за счет путешественников». «Простите, но в компании с вами у меня нет шансов, как и у ворогов», — печально вздохнул Грозен, но потом хищно на меня посмотрел. «Зато завтра устрою тренировочные бои. Посмотрим, кто тут чего стоит». Мороз по коже и холодок по спине. Что-то препод какой-то агрессивный. «Не пугай их», — со смешком сказал Грозену профессор. «Эдак они передумают учиться. Вот окажутся в школе, тогда и третируй». «Супер, еще лучше». «Если Вурни Дервин дает такие указания своему подчиненному, то тот из нас все соки выжмет». Даже Терри как-то настороженно к разговору прислушивается. А ведь собиралась поступать в военную школу. «За себя-то не переживаю. А вот Шаля, держащегося за бок, медленно к нам идущего и мрачного, как-то беспокоюсь. Он разговор не слышал, но, похоже, уже мастера по боевым искусствам раскусил». «Что с тобой?» — обратился к нашему другу Грозен. «Небольшое ранение. Прописан постельный режим». Выступила с заявлением Терри и добавила. «Сама его лечила, знаю, о чем говорю». «Вот как!» Сдерживая улыбку и проведя ладонью по волосам, хмыкнул физрук. «Тогда за него и отдуваться будешь, раз плохо исцелила». «Здравствуйте!» Поздоровался с гостями Шали. Взгляд парня остановился на Зулии, и наш приятель сразу приободрился. Хотел что-то еще ляпнуть или в комплиментах рассыпаться, да я сделал жест, чтобы молчал. Представил директора. Террия познакомилась с преподавательницей. Объяснили, что предложил Вурни Дервин. Наш приятель немного поумерил свой пыл. «Мне пришлось гостей и друзей ненадолго оставить. Следует проследить, где разместят прибывших, дать указания на кухне». Правда, управляющий оказался в курсе происходящего, заверил, что беспокоиться не стоит. И все же я нервничал, понимая, что с Вурнием Дервином предстоит какой-то разговор. Все замыслы директор не раскроет, но что-то обязан поведать. Так и случилось. После сытного ужина, предупредив нас, что утром занятия начнутся с физической подготовки и продлятся несколько часов, директор порекомендовал всем отдохнуть. «Господин Максимилиан, а с вами нам бы переговорить», — произнес профессор. «С удовольствием», — согласился я. Ментальные щиты стараюсь поддерживать активными, но так называемого прощупывания ни разу не ощутил. Мы поднялись в мой кабинет и устроились в креслах. От кофе или чая директор отказался, сославшись, что повар в замке отменный. «Давно так вкусно и сытно не кушал», — улыбнулся Вурни Дервин. «В столице сложно найти сбалансированную еду. В трактирах готовят тяп-ляп, не следят за рецептурой. А в дорогих ресторанах зачастую простых и вкусных блюд не найти днем с огнем. Стараются удивить разносолами и экзотикой. Нет, это неплохо, но хочется домашней стряпни. А кроме как дома ее не готовят». «Обязательно передам Тугане ваши слова. Она у нас на кухне заведует», — покивал я, ожидая основного разговора. «Вы же догадались, что не ради прогулки в ваших краях оказался?» Без перехода задал вопрос профессор. «Причина в принцессе Беглянке», — кивнул я и насторожился. «Верно», — подтвердил Вурни Дервин. «Выводы уже сделаны?» «Неопределенные», — уклончиво ответил я, подумал и добавил. «На девушку имеются планы, связанные с рычагом давления на высших чиновников в Муравейской империи. Скорее всего, дальние планы». «Не совсем, но в целом верно, смотря какие сроки подразумевать», — потер подбородок мой собеседник. «Дело в том, что развитие, в котором движется Муравейская империя, приведет к неизбежному столкновению». «Сургун упустил шанс изменить сложившееся положение. Вроде бы большая империя, но правят кланы. Чуть ли не в каждой местности собственные законы. Опять-таки работорговля, а пополнение работников происходит за счет соседей, в том числе с нашей территории. Там сейчас смута, драка за трон. Кто бы его ни занял, внешне ничего не изменится. Всем понятно, что это тупик». Возможен вариант, что император окажется жестоко влиятелен. Тогда он наведет порядок. Но, как показывает практика и история, начнутся войны с соседями. А оно нам надо. Ну, это один из вариантов развития событий. Поэтому желательно иметь козырь в рукаве, продолжил я. Использовать девушку как одну из претенденток на императорский престол. Без поддержки ей ничего не светит, но если правильно себя поведет и сложится необходимость, то... Заканчивать не стал. Примерно все понимаю. Есть частности, в том числе и то, что женщины не имеют права становиться во главе Муравейской империи. Опять-таки, люди по разным причинам женятся или выходят замуж. Случаются браки по расчету, как бы кто к этому ни относился. Есть фиктивное замужество, когда молодая жена или муж после церемонии расходятся по своим делам и никогда не встречаются. Надавить на девушку и вынудить ее принять то или иное решение. Не так сложно, как кажется. Вопрос в обстоятельствах. Немного не так. Покачал головой мой собеседник, о чем-то глубоко задумавшись. Максимилиан, я не изверг и не душегуб. За своих студентов порву любого. Однако, если тот не прав, то будет другой разговор. Принуждение не в моих привычках и правилах. Принцесса — раздражающий фактор, и с ее помощью, невольной, главы кланов соседней страны готовы решать вопросы. Обещаю, если возникнет необходимость, то давить на Мальну, ой, прости, Тальену, никто не посмеет. Даже сам император. Однако при определенной ситуации согласие девушки, то почему бы ей не заняться политикой? Директор не пожелал открывать карты. Возможно, он еще сам ничего не решил. Одно понятно. Перспективы у принцессы Беглянки есть, но не завтра. В ее стране много сильных кланов. Вот если ослабнет, и у нашего императора возникнет какой-то план, тогда Тальяне об этом скажут и попытаются убедить. Так ли это? Нет ответа. Но Вурни Дервин не стал бы в такую дорогу пускаться из-за пустяка. Следовательно, он уже виды имеет на Тальяну, но при этом дает защиту и честно в большинстве своем говорит о раскладах. Как это все понять? Как говорится, будем посмотреть. Жизнь все расставит на свои места. Простите, но если правильно понял, в школе принцессе ничего не грозит. Медленно произношу и добавляю. В том числе и от чиновников империи, правильно? Разумеется, чуть улыбнулся Вурни Дервин. Она окажется студенткой, моей студенткой. Заострил он внимание. Кстати, тебя это тоже касается. Никакая гильдия убийц не побеспокоит. Как и военные забудут о бредовых прожектах. Впрочем, если тут восстановить дорогу, то интересные перспективы откроются. Он снял пинсне и о чем-то задумался. «Вурни Дервин, разрешите задать вопрос?» — спросил я. «Прозрение?» — уточнил маг. «Да», — подтвердил я. «Разве его нельзя восстановить?» «А кто сказал, что плохо вижу?» Он усмехнулся. «Впрочем, почти каждый студент об этом интересуется». Директор водрузил на нас свое пинсне и обвел кабинет рукой. «В замке очень интересные магические связи. Смотрю, остаточные заклинания, лишенные силы, еще полностью не очищены, но медленно исчезают, и фон расчищается. Кто к этому дар приложил?» Вурни Дервин задумчиво на меня посмотрел. Я в ответ неопределенно пожал плечами. «Черт, у него не зрение слабое, а артефакт мощный, с которым он не расстается. Нет, ну надо же так опростоволоситься. Недаром целители и знахарки в этом мире живут». «Насколько понимаю, утраченный глаз вернуть никто не сможет. Но восстановить потерю зрения не такая большая проблема, в том числе залечить зуб или рану. Конечно, услуги стоят денег, а когда-то и куча золотых, но на здоровье не экономят. А тут целый профессор, директор магической школы и недугом страдает. Подозреваю, Вурни Дервин мало в чем уступит физруку, если с ним на поединок выйдет. Нет, мастер меча выиграет, но при условии, что про магию все забудут». «Ладно, надеюсь, большинство вопросов снято», — встал профессор. «Пойду отдыхать. Завтра планируем пуститься в обратную дорогу. В столице много дел и гостить не собираемся». «С вашего позволения, могу ли этот разговор передать Тальене?» — задаю вопрос. «Да», — коротко кивнул директор, но потом все же добавил. «Максимилиан, ты в этой компании принимаешь решение, поэтому с тобой говорил. У принцессы нервы на пределе, эмоциональный фон повышен. Боялся, что она не сумеет во всем разобраться». «Тебе доверяет и прислушивается». «Да, есть еще одна просьба. Лично от меня». Вурни Дервин вздохнул. «Не рискуй напрасно. Зачастую следует отступить. В этом тоже своего рода искусство. Ты же понимал, что отбить штурм не в силах. Сколько бы продержались? Пару часов? Сутки? Не больше? И что потом? Директор осекся и нахмурился. «У тебя имелся еще какой-то козырь, но на стол его не выложил, так?» Отвечать не стал, развел руками и делано вздохнул, а потом голову понурил. «Пусть думает, что хочет, а камень-артефакт сразу после этой беседы навещу и на обновление защитных плетений запрет наложу. Зачем гостям знать о моих замыслах и артефактах? Конечно, по сравнению с профессором, мои знания и умения мало чего стоят». Мы с Вурнием Дервином распрощались до завтра. «А дел у меня много. Необходимо почистить хвосты во избежание лишних и ненужных вопросов». Однако первым делом постучался в апартаменты Тальяны и почему-то не удивился, застав там всех друзей. «Макс, о чем беседовали?» Не выдержала Террия, когда я медленно пил воду из фужера. Тальяна находится у окна. Шали расхаживает по комнате. Обстановка какая-то нервная. «Прав оказался директор. Все на нервах. Даже после того, как все вроде бы закончилось в нашу пользу». «Заверения, намеки, обещания», — ответил я и потер переносицу. «Мы уже под защитой школы, но, подозреваю, Натальку есть у империи свои виды». «Черт!» — поежилась принцесса-беглянка. «Не дергайся!» — хмыкнул я. «Директор обещал, что без твоего согласия никто за тебя решать не станет. На данный момент, как понял, замыслы еще не осознаны, но варианты есть. Скорее всего, инициатива будет исходить от императорского окружения, когда узнает, кто ты такая. В этом плане мы подстраховались, имя поменяли, а Вурни Дервин прикроет. Будем учиться, и одно из главных — не имеем права лишиться защиты». «Намекаешь на зубрежку?» — печально вздохнул Шали. «Ага», — широко улыбнулся я. «Предстоит потрудиться. Нам еще и про деньги следует помнить, чтобы оплатить дальнейшее обучение». «Но у тебя уже есть планы», — намекнула Террия. «Да, от них не отказываюсь», — согласился я. «Правда, следует внести коррективы, но это после заселения в школьное общежитие. Там к этому вопросу вернемся. В худшем случае оставим до каникул или когда окажется свободное время. Почему-то есть подозрение, что с нас начнут все соки выжимать, на первом курсе уж точно». «Отсев нерадивых студентов?» — поинтересовалась Тальяна, аура которой стала чуточку спокойнее. «В том числе», — подтвердил я, а потом объявил. «Так, сейчас всем отдыхать. Завтра сложный день. Мне еще необходимо кое-что сделать, а спать...» Делано зевнул. «Спасу нет, как хочется». Шали остался верен себе и заявил, что готов успокоить и защитить любую из подруг. Его выставили из апартаментов Тальяны, а Терри еще и напомнила о своей угрозе, что она способна важный орган парня успокоить на расстоянии. Нет, шутила, но сын судьи рисковать не захотел. Сделал вид, что испугался и обиделся. «Маш, чего они носы воротят?» — пожаловался он мне, когда спускались по лестнице. «Не то время и место», — думая о другом, буркнул я. «Опять-таки, ты пытаешься с наскока завоевать дам, без ухаживаний. Такая тактика способна приносить победы, но и отрицательный результат неудивителен». «Ха, зато быстро и сразу понятно», — хмыкнул приятель. «Тебе помощь нужна?» «Если нет, то наведусь на кухню, чего-нибудь перекушу». «Иди», — махнул ему, а потом предупредил. «К служанкам не приставать, побереги силы. Уедут гости, тогда выдохнем». «Тогда спать», — мгновенно поменял тот планы. «Ха, я опять оказался прав. Друг рассчитывал встретить кого-нибудь из горничных и обаять женщину, чтобы одному ночью не спать. Может, у него боязнь одиночества? Ха, ага, как же. Его энергию следует в другое русло направлять». «Интересно, если в школе будут изматывающие занятия, то у него все равно не исчезнет любвеобильность к женскому полу?» Уже подходя к камню-артефакту, я поморщился. «Для чего приперся? Мог бы на расстоянии проверить его состояние и скорректировать работу. Хотя нет, очень хочется посмотреть, есть ли изменения в его облике и фоне. Он зарядился примерно на 12% и уже самостоятельно начал восстанавливать плетение защиты». Дверь отворилась без единого скрипа и усилий с моей стороны. Пыль отсутствует, магические нити мерцают в воздухе, а сам артефакт тускло светится синим светом. Подошел ближе, услышал небольшое гудение, похожее на то, когда прикладываешь ухо к большому улью, полному пчел. Внимательно присмотрелся к поверхности камня, положил на нее ладонь и не смог сдержать удивления. «Вот это да! Ничего себе!»